В одной пахло мастеролем, в другой пахло какой-то серьезной болезнью. «Или кто-то недавно умер в этой комнате», — подумал Сэм, — «или кто-то собирается умирать». Кухня, в которой тоже никого не было, находилась у противоположного конца зала. Это была большая светлая комната, на полу которой выцветший линолеум лежал неровно, образуя впадины и выпуклости. Всю нишу занимала плита, сочетание газовой и древесной. Эмалированная раковина, старая и глубокая, с пятнами ржавчины неопределенного цвета, вентили на водопроводном кране, старомодные, в виде пропеллера. Около кладовки древняя стиральная машина фирмы «Мейтак» и газовая сушилка фирмы «Кенмор». Чувствовался запах вареной фасоли. Сэму комната понравилась. Ему стало понятно, что здесь великолепно экономят каждую копейку, и что здесь царят любовь, забота и нелегкое счастье. Вспомнилась кухня его бабушки, хорошо там было. К старому ресторанному холодильнику фирмы «Амана» прикреплена магнитная табличка, на которой начертано «Благослови Господь нашу трезвую обитель». С улицы послышались слабые голоса. Он подошел к окну в кухне, которое было приоткрыто ровно настолько, чтобы мог проникать легкий ветерок в теплый весенний день, и выглянул. С другой стороны улицы углов пробивали зеленые ростки. Во дворе дома у узкой полоски деревьев, готовых выпустить свои первые листочки, праздно поджидал в своей очереди огород. Слева провисшая волейбольная сетка, справа две ямы для установки подков лошадям, в которых поднимались первые сорняки. Этот дворик не производил благоприятного впечатления, как и другие в это время года, но Сэм видел, что по нему прошлись, по крайней мере, один раз после того, как сошел снег, и не было видно шлака, хотя сверкающие стальные железнодорожные рельсы были совсем рядом, метрах в 50. У жителей улицы углов, может быть, не о чем особенно заботиться, подумал Сэм, но если есть о чем, они заботятся. Чуть более 10 человек сидели на складных стульях в кружок между волейбольной сеткой и лошадиными ямами. Сэм узнал Неви, Дэйва, Люки и Рудольфа. Еще мгновение он узнал Берта Айвершна, самого процветающего адвоката Джанкшн-Сити, и Элмера Баскина, банкира, который не попал на его выступление в Ротари Клаб, но который все же позвонил домой и поздравил его. Качнулись от порыва ветра скромные клетчатые занавески на окне, из которого смотрел Сэм. Колыхнулись седые волосы Элмера. Элмер поднял лицо к солнцу и улыбнулся. Искреннее удовольствие было написано на его лице. Он светился им. Это поразило Сэма. В это мгновение он был и больше, и меньше самого богатого банкира маленького города. Он олицетворял каждого, кто после долгой холодной зимы приветствовал весну, счастливый от того, что жив, здоров и невредим. Нереальность всего этого поразила Сэма. Как-то непонятно, что Неэми Хиггинс здесь общается с бездомными алкашами Джанкшн-Сити, и к тому же под другим именем. А увидеть здесь самого уважаемого банкира города и одного из самых ярких почитателей закона тоже умопомрачительно. Человек в потертых зеленых штанах и в майке с претензией на фирменную поднял руку. Рудольф указал на него, давая ему слово. «Меня зовут Джон. Я алкоголик», — сказал человек в майке. Сэм быстро отпрянул от окна. Его лицо запылало. Теперь он ощущал себя не только незваным гостем, но и шпионом. Он предположил, что обычно они проводили свои воскресные АА-собрания в общей комнате. Во всяком случае, так можно было судить по кофеварке, но сегодня погода выдалась такой прекрасной, что они вынесли стулья на свежий воздух. Он мог поклясться, что идея принадлежала Неви. «Мы будем в церкви завтра утром», — сказала миссис Хиггинс. «А завтра днем состоится первый в этом сезоне баптистский пикник для детей». Неэми обещала помочь. Он подумал, а знает ли миссис Хиггинс, что ее дочь проводит день с алкашами, а не с баптистами, и решил, что знает. Он подумал, что теперь ему понятно, почему Неэми внезапно решила, что двух свиданий с Сэмом ей будет достаточно. Тогда он подумал по религиозным соображениям, да и Неэми не давала повод предположить что-нибудь еще. Но после первого свидания... Они ходили в кино, она согласилась встретиться с ним еще раз. После второго свидания ее любовный интерес к нему истяк, или так показалось, Во время второго свидания они ужинали, и он заказал вино. Ну, Бога ради! Как я мог предположить, что она алкоголик? Что я в голову ей заглядывал? Ответом могло быть только одно. Он никак не мог этого знать, но его лицо запылало еще сильнее все равно. Или, может быть, это не запой, или не просто запой. Может быть, у нее какие-то там еще проблемы. Ему также захотелось узнать, что было бы, если Берт Авершн и Элнер Баскин, оба влиятельные люди, поняли бы, что он знает, что они являются членами самого большого в мире тайного общества. Может быть, ничего. По правде говоря, он не так много знал об этом обществе АА, но он знал две вещи, что еще одно «А» означало «анонимные», и что здесь были люди, которые могли задушить его надежды, связанные с расцветом бизнеса, если бы они этого захотели.